Наступило долгое молчание. Сара представила их себе в постели, в которой еще несколько дней назад спала сама, и потом ласково произнесла: «Сэму повезло, что у него есть ты. Береги его. Я позвоню, как только мне установят телефон». Ему хотелось еще что-то ей сказать, но было очевидно, что Сара не желает больше говорить. «Береги себя». Он хотел сказать, что все еще любит ее, но и этого не сказал. Она обманывала себя во всем, и в том, что вернется назад, и в том, что не уезжает навсегда, и в том, что будет приезжать домой на уикенды и каникулы. Теперь ясно, что она их оставила, покинула их всех. Но самое ужасное, что он знал, при любых обстоятельствах, в любом случае, без всяких на то оснований, он никогда не перестанет любить ее. Глава шестая. Первые недели без Сары были трудными. Каждый завтрак смахивал на катастрофу. Яйца никогда не были в нужной кондиции. В апельсиновом соке было слишком много мякоти. Тосты пережаривались или не дожаривались. И даже вкус у кофе казался Олли каким-то другим. Он знал, что это чепуха. Агги готовила им на протяжении многих лет, и они ее любили, но просто выросли на завтраках Сары. Сэм постоянно хныкал, Олли неоднократно видел, как он пинал собаку, Мел все время дулась, а Бенджамин более не осчастливливал их своим присутствием. Он выскакивал из дома, утверждая, что завтраков не ест. Получалось, что Оливер только и делал, что припирался с ними. Мел хотела ходить на свидание и в пятницы, и в субботы. Бенджамин продолжал поздно приходить в будни и при этом утверждал, что занимается с друзьями. У Сэма по вечерам энергия била ключом, спать он соглашался только в отцовской кровати, что поначалу было спокойнее для Олли, но потом стало его раздражать. Некогда мирное семейство перестала быть таковым. Сара позвонила, когда ей в конце концов установили телефон, на 2 недели позже, чем обещала, но так до сих пор и не приезжала. Она считала, что время еще не пришло. Все их разговоры теперь были краткими и сухими. Сара словно боялась детей, не имея возможности их утешить. Она делала вид, что когда-то вернется домой более умная, образованная, добившаяся успехов. Но Олли-то знал лучше. За один вечер брак, который он лелеял на протяжении 18 лет, превратился в хлам. И это изменило его отношение ко всему, к дому, к детям, к друзьям, даже к клиентам на работе. Он был на всех зол, конечно, в первую очередь на нее, но и на себя тоже, втайне будучи убежденным, как и Мел, что сделал что-то неправильно и виноват сам. Друзья приглашали его в гости. Слухи постепенно расходились, поскольку Агги вместо Сары стала возить детей в школу, но Олли никого не хотел видеть. Все они были слишком любопытны и склонны к сплетням. Вдобавок ко всему, Джордж звонил день и ночь, сообщая жуткие новости об ухудшающемся состоянии матери. Она теряла память, что для нее самой становилось опасно. Джордж был растерян и искал у сына утешения. Но Олли едва удерживал на плаву свою собственную жизнь. С детьми справляться было нелегко. Он думал, не отвезти ли их всех к психиатру, но когда позвонил учительнице Сэма, чтобы посоветоваться, та утверждала, что все их реакции нормальны. Неудивительно, говорила она, что Сэм стал непослушным, капризным и хуже учится, как, впрочем, и Мел, и, естественно, ее обвинение отца в отъезде матери. Школьный психолог тоже сказал, что это в пределах нормы. Ей нужно найти виновника, вот отец и стал козлом отпущения. Также нормально, что Бенджамин отводит душу с друзьями, избегая бывать дома, где в отсутствие матери все стало иначе. «Все это пройдет», — сказали специалисты. Все привыкнут, но Олли порой задавал себе вопрос, дотянет ли до этого момента. Каждый вечер он приходил домой усталый, отдав все силы работе, и оказывался в разрушенном доме среди несчастных, озлобленных детей. Ужины теперь были несъедобны, Агги слишком долго держала их завернутыми в фольгу. Когда звонила Сара, Олли хотелось громко закричать и швырнуть телефон об стену. Он не желал слушать сообщения о том, какие там лекции, и что она опять... В этот уикенд не приедет. Он хотел, чтобы Сара вернулась, спала с ним, любила его, готовила ему и присматривала за их детьми. Агги была великолепна, но то, что могла предложить детям она, не шло в сравнение с тем особенным теплом, что они получали от матери. Как-то пополудни Олли сидел в своем офисе, глядя в окно на дождь и слякоть, типичные для Нью-Йорка в январе, и размышлял, вернется ли Сара когда-нибудь. Ну ладно, пусть приедет хоть на уик-энд. С ее отъезда прошел месяц, и ему было так одиноко, ну просто невыносимо. Хоть одно веселое лицо, можно войти? Это была Дафна Хатчинсон, помощница вице-президента фирмы. Олли знал ее 4 года. В последнее время они вместе разрабатывали проект рекламной кампании для нового клиента. Она была симпатичная, темные волосы были стянуты в узел, одевалась хорошо, в элегантном европейском стиле, вообще выглядела скромно и аккуратно. На ней всегда был шарф, пара дорогих туфель и что-то из неброских, но красивых украшений. Оливеру она нравилась своей смекалкой, тактичностью, трудолюбием. Почему-то замуж она так и не вышла. Ей было 38 лет, и ее попытки завязать дружбу с Оливером всегда были не более чем платоническими. С самого начала Дафна дала всем понять, что офисные романы — это не ее стиль, и, невзирая на многочисленные более или менее серьезные попытки, следовала этому принципу. Оливер уважал ее за это, работать с такой сотрудницей было значительно легче.